Глава 17. На бал, без вариантов. Запыхавшийся Татищев подступает сзади, когда я делаю несколько шагов обратно в толпу, теряя из виду Агнессу, которая после опасных кульбитов спустилась по веревке слишком стремительно. Зазвенели монеты по брусчатке градом. От музыки сей, напоминающей страшное, задолбила кровь в перепонке. Лишь аплодисменты, заглушая мерзкий звук, отогнали тревогу. На канатах уже новые акробаты, более скованные и менее интересные. «Вы заставили меня поволноваться, Андрей Константинович», — раздается с укором, если не с издевкой. «Сдался вам этот цирк в такой ответственный момент, и почему именно этот коллектив?» Сую ему в лицо листовку, затаив дыхание. «А, так даже», — комментирует, — «вы воспользовались моим советом». «Название крылатые, по мне, так интересное, к тому же их расхвалили». «Выдаю, чтоб сбить с толку». «И не зря я впечатлен. И надеюсь, что злоумышленники еще не вычислили ее. Надо полагать, во Владивостоке таких представлений не показывают». Заключил с улыбкой сыщик и поманил за собой из толпы. Заметил еще двух странных мужчин, выбивающихся из общей массы жестким выражением на лицах, которые пошли за нами следом, обступив с флангов. Похоже, ничего они не поняли. Выдохнул с облегчением и собрал все мысли в кучу, отбросив эмоции. Ярко разукрашенная повозка этих циркачей, которую подметил неподалеку, хорошая гарантия, что никуда они из виду уже не денутся. Даже если поедут покорять другие города, всегда можно вычислить, куда они отправились. Не думаю, что Агни у них временно. Не в ее характере бегать от одного коллектива к другому. Скорее всего, она обрела себя в новом качестве. Возможно, вновь стала получать те щекотливые эмоции от рискованного представления, какие получала раньше. Очень рискованного. Переживаю за нее теперь вдвойне. Но ничего, поделать не в силах. Мне хочется броситься к ней прямо сейчас, вопреки всему, но я держусь из последних сил и иду за Татищевым, как собачонка. Лишь бы только отвести все подозрения. «Что думаете?» — спрашивает он меня в менее людном месте у лавок с сувенирами. «Здесь слишком много народа», — отвечаю ему, стараясь скрыть волнение. «И улицы, выходящие сюда, тоже были бы ей не по душе. Скорее всего, ваш источник обознался. Надеюсь, вы ему еще не заплатили?» «Об этом мы осведомлены», — говорит задумчиво. «Что ж, вы правы». «Слишком людно. Если у вас здесь нет никаких дел, могу довести до гостиницы». «Нет, мне нужно развеяться», — говорю, вылавливая неоднозначный взгляд и добавляю спешно. «Отвезите на набережную. Могу предложить прогулочную лодку на ангаре, знаете, очень увлекательно». «Да, такая идея мне по нраву. Соглашаюсь, и мы удаляемся с Пушкинской площади». «И как же не хочется отсюда уходить до трясучки, до сжатых зубов». Давлю нарастающее бешенство, улыбаюсь неулыбающимся ртом. Татищев продолжает болтать о всякой ерунде до самого автомобиля. Дико раздражает, мысли не с ним. Думаю, что Зотов прибегнул к плану «Б». Он не мог мне рассказать заранее о нем, не хотел рисковать. Но пока я ехал на поезде, все переменилось. Частных детективов Зотова накрыли третьей силой, заменив их своими людьми. Вероятно, подполковник прознал об этом вовремя. Скорее всего, где прячется Агнесса, он выяснил еще до моего приезда и попытался намекнуть мне с помощью того мальчишки. Вспоминая эпизод у вокзала, я только теперь подмечаю детали. Стоило мне взять листовку о циркачах, и мальчишка уже не зазывал так рьяно. А когда мы поехали на автомобиле, я уже не видел его на прежнем месте. Потому что он выполнил свою задачу. Листовка осталась при мне. Возможно, стоит лучше ее рассмотреть и проверить, нет ли в ней каких-либо подсказок. На солидной пристани, куда привез сыщик, или липовый сыщик, лучше сказать, очень много лодок различных габаритов. Выбрал я большой корабль с верхней палубой под навесом, где еще и наливают. Когда стали отплывать, с досадой, прорывающейся изнутри, помахал с натянутой улыбкой Татищеву, который не стал уезжать сразу, а проводил меня на борт и подождал до отплытия. Странное поведение мужчины подтверждало, что он подозревает меня в чем-то. Возможно, его подельники уже шерстят улицы у площади. Но Агнесса спряталась на самом видном месте, и это очень хитро с ее стороны. На палубе, в основном пары, подозрительных лиц не заметил. Отплыв достаточно далеко, изучаю листовку, подметив лишь одно слово. Спешите на представление, мы пробудем в столице до 6 августа. В голове родился свой план. Лишь до конца недели они здесь, а затем отправятся из Иркутска в другой город, где уже не будет слежки. Мне нужно всего-то узнать, в какой именно у любого из циркачей крылатые. Вернуться в Слюдянку после бала, забрать медведя и на нем рвануть прямо к ней. Кто мне помешает? Над Иркутском ни одного меха не увидел, а в мелком городишке и подавно не будет. Зотов хотел, чтобы я уговорил ее вернуться на службу. Я дам ей Михара, кольцо и свободу. Она будет решать сама, товарищ подполковник. И она решит, будьте уверены. Залезем в одну кабину, и хрен вы нас достанете. Долетим до Владивостока на медведе, а потом с двумя мехами куда угодно умчим. Захочет на Сахалин, там найдем, где обосноваться. Решит в тайге жить, да с удовольствием. В поселении домик купим, и никому не будет дела до двух влюбленных молодых людей. Михаров я прятать научился. Будем до Японии летать, пока все острова не освободим от метеоритных тварей. Приморье и без меха гвардии защитим. Убираю листовку в карман, ласковый ветерок дует в лицо. Скрипка заиграла на палубе, будто пытаясь разжалобить. Совсем не к месту. Сижу, как на иголках, и счастье в груди, и тревога, и волнение жгучее. Чертов бал, чертов Румянцев! Когда узнал, где Агни, все прочее так неважно. Но ни честь, ни дружба, ни память отца. У меня есть долг, Сабуров не отказывается от своих слов. Поэтому на императорский бал я прибуду во всей красе на зависть всем тем, кто считал меня нищим ничтожеством, жалким и слабым. Посмотрим, господа. Мою душу греет мысль о встрече с любимой. Тепло на сердце разливается, потому что знаю, самая прекрасная девушка на свете любила меня без всяких ярлыков, самого меня, а вас, враги и завистники, мне просто жаль, потому что вы никогда сего не ощутите. В той мере, в той степени, на грани смерти, в момент единения наших душ, когда ты весь ее, когда она вся твоя, когда дыханием одним ты дышишь, и тебе не нужно ничего спрашивать у ангела, что обнимает тебя. Ты и так все знаешь. Медальон, что подарил Агне, в руке тереблю. Фотокарточка моя все еще внутри. Своими руками вырезала, вставляла, смотрела на нее, носила у сердца в бою, а потом и бросила. Отчего же так больно? А вдруг она не примет меня и мой подарок? Что, если не сможет простить? Тогда я просто отдам ей кольцо, так у нее появится выбор и шанс вернуться к прежней жизни, пусть и без меня. Расслышал разговор двух дамочек, сидящих позади. Сперва не придал значения, они говорили на иностранном языке. Но затем одна разгоряченно, негромко, но все же будто обращаясь к пассажирам, выдала на русском с большим акцентом. «Как несовестно жировать вдали от бед! Молитесь Господу, что у вас нет здесь соленой воды!» «Сеньора Даниэлла, пор фавор, каэсе!» — встрепенулась другая. «Нет, простые люди России должны знать!» Обернулся посмотреть на раздраженную барышню. Зеленые глаза, что изумруды, впились в меня тут же. Лет 25, особые черты лица, аристократка европейских пород, чем-то по-своему обворожительно. Подчеркнуто хороша, когда злится. Вторая девушка пресная и одета попроще. Обе с бокалами вина. «Что они должны знать, сударыня?» — спросил я с улыбкой, замечая, что соседи с другого борта уже смотрят на нее недовольно. А чуть дальше парочка подзывает моряка, вероятно, чтобы пожаловаться. Девушка оторопела на несколько секунд, видимо, не ожидала моего внимания. «Испанцы взывают о помощи», — начала все же. «А ваши бюрократы тянут с решениями». «Простите, сударыня, леди Даниэлла де Барнабе», — поправляет князь Сабуров Андрей Константинович, представляюсь, и я. «О, вы не носите шляпы», — выпалила, вздергивая брови. «Трости тоже не имею», — усмехнулся. «Так чем же вы недовольны, леди Даниэлла? Уже месяц мы не можем добиться решения с поставками руды и орудий для Испании», — начала гордо. «Вы, что ли, добиваетесь, катаясь на кораблике?» — выдал я с иронией. «Мой отец, посол Испании, уважаемый человек во всей Европе, он не вылезает из вашей канцелярии, и ему больно на меня смотреть в четырех стенах. Я выполнила его просьбу, не корите меня, князь Сабуров». «Вероятно, вы не в курсе, что Российская империя — это не только Иркутск», — начал я уже серьезно. «Протяженность морской береговой линии у нас в разы выше, чем во всей Европе. Как думаете, спокойно нам живется?» «Хам!» — выпалила и закатила глаза. «Отвернитесь обратно!» «Как пожелаете», — ответил спокойно и выполнил ее просьбу. Вскоре мужчина в белоснежном мундире моряка действительно подошел к ним, и не простой, а целый капитан. Призвал к порядку, но разговора не вышло. Именем лорда Барнабе он был послан обратно в рубку. Борясь с порывами придушить эту испанку, я поднялся и двинулся на корму от греха подальше, где достоял весь рейс, облокотившись на тонкий бортик. Смотрел на бурлящую воду от грибного винта, наблюдал то за чайками, то за проходящими кораблями. Мне понравилось так стоять. Подумал о словах леди Даниэлы: «У нас здесь нет соленой воды». Она имела в виду морской? Никогда не задумывался, да и в училище об этом ничего не говорили. Неужели арголиды нападают только близ соленой воды? Заблуждение испанцев, у которых со всех сторон практически берега? Или замысел батюшки императора скрыть истину, чтобы держать народ в страхе? Мы не знаем, куда точно упал метеорит в США. Может, в море у берега или в большое соленое озеро. Зато мы знаем, что одна часть угодила в пресный Байкал, а третья — в Сибирь. Ни там арголидов не вылезало, насколько мне известно. Тогда вполне объяснимо, почему столица живет отрешенно спокойно, а в небе Михара не увидишь. Двухчасовой рейс, и день уже близится к вечеру. Прогулочный кораблик вернулся туда, откуда нас и забирал. Не исключая слежку, я двинулся вглубь построек и начал петлять по людным улицам, пытаясь вычислить, кто сел на хвост. В итоге, зайдя за очередной угол здания на перекрестке, я заскочил в закрытую карету. Кучер возразил, что занят в ожидании господ, но я сунул ему из салона рубль. Этого оказалось достаточно. Пушкинскую площадь проехал насквозь, пользуясь тем, что народа к вечеру поубавилось. Убедившись, что Агнесса все еще выступает, обескураживая публику и играя на моих нервах, я попросил кучера высадить меня в нескольких улицах ниже, с противоположной стороны от мест, где мы выходили с Татищевым. Одноэтажный трактир с внушительной открытой верандой привлек мое внимание не только тем, что я решил поужинать среди кучи людей. На небольшом дворике расхаживают мальчишки, предлагая всем подряд краденые часы и прочие побрякушки. Судя по неопрятному виду, беспризорные дети — мелкие воришки. Подозвал всех четверых. Рубашонки грязные на шеях, потертые и рваные штанишки, щеки впалые, губежки пересохшие. «Где родители?» — первое, что я спросил. «Пьют, пропали, батька на войну уехал, мамку посадили», — стали отвечать без утайки. А самый старший на вид отвечать не стал, выдал, щурясь: «Тебе какое дело, барин? Посмеяться? Над отрепьем решил». «А ты не суди по картинке, сопляк», — говорю также нагло. «Я с 10 лет без родных, ни матушки, ни батьки, ни братьев, ни сестер, 4 детдома сменил. И никогда перед старшаками не присмыкался. Мелких защищал, а больших кто лез? Ножками от табурета бил и зубами вцеплялся». Старший, немного поглазев на меня с удивлением, кивнул в ответ, во взгляде уважения теперь читаю. Вижу, что двое обступают сзади, пользуясь моим отвлечением. А ну-ка, в одну шеренгу, чтобы руки видел, рычу на хитрецов. «Отбой, свои!» — усмехнулся старший и мне кивнул, мол, что хочу. «Работенка есть для всех. Излагаю, с чем пришел. Порублю сейчас каждому и после выполнения еще по 2. Слушаем, барин». Задачи раздал, и мальчишки живенько помчали на площадь. Я же в трактир зашел, потому что проголодался, как дикий зверь. А Агнесса, интересно, кушала с обеда? Что они вообще там едят? Небось, по булке быстро перехватывают в перерывах. Зачем же она выбрала себе такую жизнь? Может, стала презирать всех тех, кто ее предал? Ради кого она бросалась в бой всю свою жизнь? И теперь она не хочет иметь с ними ничего общего. Столик я выбрал из 3 свободных у бортика поближе к выходу. Заказал блинов с мясным фаршем, простенький салат и чая. Задорного вида официантка предложила фирменного мороженого. Тогда и подумал, что стоит угостить мальчишек, когда вернутся. Трапезничаю и ни на кого не смотрю, хотя чувствую на себя взгляды посетителей. Слишком богато одет для здешнего трактира, где все за копейки. За чашкой чая поразмыслил о медвежьей пещере, о том, сколько странных вещей оставил дед и отец. Вспомнился перевод языка арголидов отцом: «Мы идем к цели, мы отомстим тому, кто украл наши души». Вряд ли перевод точный, но сама идея: они нам мстят? Или кому-то конкретному? Да и вообще, за что? Если Федор не тот, за кого себя выдает, он может быть с этим связан. Ведь так ловко он умеет сердца арголидов превращать в иреневые частицы. А еще он слишком много знает. Мне сразу показалось это странным. Списал поначалу на то, что он общался с дедом и с отцом. Был с ними заодно. А что, если нет? Арголидов притягивает Эрений, они его пьют. Может, император украл его у них? Из их сердец же и получается Эрений, и монстры стремятся вернуть свои души, и те, что у мехагвардейцев в кольцах, и те, что у императора в казне. И те, что выплавил Федор из добытых мною сердец. Столько размышлений, терзающих меня, а все из-за разговоров с Анной Третьяковой, тварью, предавшей нас, или все же сумасшедшей девкой, которая попросту переигрывает. Почему вновь сомневаюсь? А что если я ничем не лучше ее? Мальчишки возвращаются, сразу трое. Запыхались у двоих мелких губы, разбиты. У третьего проклевывается синяк под глазом. Выскакиваю к ним, отвожу подальше от ушей из таверны. Что случилось? «Там банда пушкинских беспризорников все перекрыла», — ответил старший, еще не отдышавшись. «Мы их отвлекли, а Цыпа проскочил. Он все сделает, барин. Но должен предупредить». «О чем?» «Высокий, крепкий мужчина, золотые короткие лохмы, карие глаза, носит серебристый костюм без шляпы», — описал он меня, шмыгая. «Следить пушкинским, сказали, за тобой, барин, авось и не только им. Там еще тетку какую-то со снежными волосами при тебе ждут. За нее вообще 100 рублей обещано». «Твою дивизию». Растираю лицо, пытаясь погасить порывы гнева. «Вот собаки обложили, а мальчишки хорошо сработали, только бы их товарищ выполнил задание и целым вылез». «Мороженое будете?» — спрашиваю. «Ясное дело, барин». Дождались Цыпу. Самый мелкий, самый юркий, примчал, как угорелый. Глаза на выкате, будто от арголида убегал. «Ну чего?» — выскочил к нему старший с набитым ртом. «Я им еще пирожных купил, пока ждали». «Ночуют твои циркачи на третьей огородной улице, где пустырь», — докладывает мелкий. «С 9 утра до 22 вечера выступают на Пушкинской 2 командами по сменам. Хотят в Николаевской башне завтра попробовать. Говорят, там народ иностранный ходит». «Так, ясно. Куда поедут потом из столицы, выяснил?» «Ага, в Красноярск». «Это точно?» — нависаю над ним. «Точно, барин. Но это еще не все. Зазывало похвалился, что их на императорский бал выбрали выступать, потому что они самые лучшие. Перед батюшкой императором будут на канатах танцевать». В груди похолодело, только этого мне не хватало. «А когда?» «Не знаю, барин», — взвыл мальчишка и, посмотрев на недоеденное пирожное у товарища, слюнку сглотнул. Дал старшему 100 рублей, ни на секунду не пожалев. Он по уму на пацанов разделит. «Мы своих не сдаем, барин, ты не думай», — выдал старший мальчишка перед тем, как я в карету прыгнул. Кивнул им в ответ с улыбкой, и экипаж тронулся. На ночлег в прежнюю гостиницу поехал, чтобы не вызывать подозрений. А там никаких облав, обысков, ничего. Враг затаился, будто что-то почуял. 2 следующих дня тянутся долго и бесполезно. Изображаю из себя непринужденного туриста, гуляющего по самым главным достопримечательностям столицы. Лишь бы только сбить с толку слежку, уведя ее подальше от места выступления Агнессы. Умудряюсь добраться даже до Николаевской башни и взобраться на высоту 375 метров. На самом верху со смотровой поистине завораживающее зрелище. Но не такое уж впечатление для меховода. Одну полезную вещь все же сделал. Купил в ювелирной лавке коробочку для кольца, которое собрался вручить Агнессе. Обручальное же вручается именно так. От волнения оба вечера долго заснуть не могу. Все прокручиваю в голове, как это будет. В пятницу к полудню после цирюльни забираю свой праздничный костюм у Аленки и отправляюсь, как условились ранее, в имение Брусиловых. Чтобы к утру следующего дня вместе с Михаилом и его супругой Натальей поехать на летний императорский бал. 60 километров до Листвянки на автомобиле, а оттуда еще на пароходе. Это путь в полдня. Как раз к вечеру приедем на императорский остров. Сердце не на месте. Как бы этот праздник пережить?